Ужинали почти молча. Мать рассказывала про работу, про то, как начальник опять ругался из-за очередей на почте. Я кивал, но мысли были далеко, в политехническом музее, где завтра сам Штернфельд будет читать лекцию. В первой своей жизни я и не мечтал встретиться с такими людьми. «Ты сегодня какой-то рассеянный», — заметила мать, убирая со стола. «Экзамены скоро, вот и думаю», — ответил я и пошел переодеваться в рабочую одежду. В 7 вечера я уже стоял у подъезда, дожидаясь соседа. Он пришел вовремя, по-прежнему трезвый. Молоток по дороге к станции рассказывал, что сегодня наша бригада увеличится. Старший взял еще одного работягу. «Кого?» — спросил я, чтобы поддержать разговор. «Да Ванька», — дядя Боря помолчал, потом криво усмехнулся. «Помнишь, такой здоровяк, неуклюжий, все время с шпаной ошивается». Я нахмурился. «Помню, конечно, тот самый, которого я тогда почти на автомате вытащил из-под падающей балки. Связи с ним у меня нет, и делить, вроде бы, нечего, но если полезет, сам виноват». На товарной станции нас уже ждали. Вагон стоял на запасном пути, неподалеку разговаривал с каким-то мужиком, размахивая руками, бригадир в засаленной телогрейке, а рядом с ними переминался с ноги на ногу тот самый Ванька, высокий, широкоплечий, в потертой рубахе на выпуск. Взгляд у него был не хмурый, а, скорее, неловкий. «Ну, давайте, орлы», — буркнул бригадир, когда мы все собрались. «Разгружаем запчасти, радиодетали, вон те ящики». «Осторожно, хрупкое». Работа началась. Ящики и правда оказались не тяжелыми, но внутри что-то мелкое тонко звенело. Ванька работал молча, лишь изредка бросая на меня косые взгляды. Через час, когда бригадир отошел проверить следующую партию, здоровяк неловко заговорил. «Погода сегодня ничего, тепло еще». Я кивнул, перекладывая ящик. «Завтра, говорят, дождь будет», — продолжил он, явно пытаясь завязать разговор. «Может быть», — сухо бросил я. Ванька замолчал, но через пару минут вздохнул, поставил ящик на землю, выпрямился и вдруг сказал: «Слушай, спасибо, что тогда вытащил». Я посмотрел на него удивленно. «А то я бы», — он махнул рукой. «Короче, спасибо». «Пожалуйста», — пожал плечами я. «Любого бы вытащил». «Да», — он хмыкнул. «А я тебя раньше засранцем считал, зазнайкой, тихий, книжки читаешь». «И», — вскинул бровь я. «И ошибался», — Ванька потер ладони о брючину. «Может, как-нибудь отблагодарю». Я хотел было отшутиться, но вдруг заметил, что у него в руках не папироса, как обычно, а леденец на палочке. «Бросаешь курить?» «Пытаюсь», — он смущенно сунул конфету в карман. «Дядя Боря сказал, ты в аэроклуб идешь?» «Ага», — кивнул я и взялся за ящик. «Молодец», — неожиданно сказал Ванька. «Летать — это здорово». Дальше мы работали уже без неловких пауз. А когда бригадир вернулся, Ванька вдруг вызвался таскать самые тяжелые ящики. Те, что побольше. Смену мы закончили ближе к 11 вечера. Получили заработанные деньги у бригадира и отправились домой. Шли мы с дядей Борей по вечерней Москве, обсуждая последние новости. Сосед сетовал на то, что сигареты подорожали до 30 копеек за пачку, и рассказывал, что в новом универсаме на проспекте Мира якобы появились дефицитные балоньевые плащи. «Говорят, очередь с ночи занимают», — ворчал дядя Боря, закуривая самокрутку. «А у нас в гастрономе вторую неделю мясо худое продают. Нема нормального». Вдруг я заметил темную фигуру и остановился. Кто-то лежал у остановки трамвая. В слабом свете уличного фонаря было видно, как человек пошевелился, что-то промычал. «Смотри», — толкнул я дядю Борю локтем. «А», — махнул он рукой, — «напился. Обычное дело. Сейчас милиция приедет и в вытрезвитель заберет. Пойдем». «Нет, тут что-то было не то». Я уже шел к лежащему. Вблизи стало ясно: мужчина лет 50 в добротном костюме, лицо синюшное, одна рука судорожно сжимает грудь. «Сердце, дядя Боря, он не пьяный», — крикнул я, уже расстегивая мужчине воротник. «Беги, звони в скорую, быстро». Пока сосед бежал, я действовал по сразу же всплывшему в голове алгоритму. Проверил пульс, нитевидный, прерывистый. Расстегнул рубашку, ослабил ремень. Приподнял ноги, подложив под них свернутую кофту. В это время пациент все-таки отключился, и пульс совсем пропал. Вот черт, я начал делать непрямой массаж сердца, считая ритм. И раз, и два, и три, как учили на курсах первой помощи в прошлой жизни. «Мужик, только не сейчас», — мелькнуло в голове. В 1964 м еще не было тромболитиков, не говоря уже о дефибрилляторах. Через пару минут, которые показались мне вечностью, подбежал запыхавшийся дядя Боря. «Скорая едет. Что с ним?» «Сердце», — коротко бросил я, не прерывая действия. «Помоги, дыши ему в рот, когда я скажу. На, платок положи сверху. Давай быстрее». Дядя Боря, весь бледный, кивнул. Скорая приехала удивительно быстро, буквально за 10 минут. Врач в белом халате с завязками на спине сразу достал шприц с камфорой. «Молодцы», — бросил он, пока фельдшер устанавливал капельницу. «Без вас бы не успели. Как зовут?» «Мы назвались». Медики уже грузили мужчину в машину. «Адрес оставьте», — попросил фельдшер. «Для порядка». Дядя Боря дико заморгал, но продиктовал наш адрес. Когда скорая уехала, он долго смотрел на меня, а потом не выдержал. «Откуда ты это знаешь? Как спасать? Такое в обычных книгах не написано». «В журнале «Здоровье» читал», — слукавил я, отряхивая колени. «Мы пошли дальше». Дядя Боря то и дело покачивал головой, а я думал, пьяный лежит как же, человек бы помер. «Молодец, Серега, вот что значит, грамотный, умная молодежь растет». Я молчал, а в голове крутилась мысль, в будущем многие и вовсе снимали бы это на телефон вместо того, чтобы помочь. Глава 10. Я проснулся от резкого звона будильника, открыл глаза и уставился в потолок с трещинами и разводами, похожими на очертания материков. Сегодня день первого экзамена в аэроклубе. В груди поселилось странное чувство. Не волнение даже, а, скорее, сосредоточенная готовность. Сегодня проверит, чего я стою на самом деле. Можно ли так быстро стать другим человеком? Бег, подтягивание, упражнения на пресс. Все как в будущем, только без современных тренажеров и пульсометров. Резко поднялся с кровати. Потянулся, почувствовав, как хрустят позвонки. Подошел к радиоприемнику и включил утреннюю зарядку. Раз-два, наклон влево, три-четыре, вправо, весело командовал диктор. Я автоматически повторял движение, мысленно проверяя себя. Пульс ровный, дыхание свободное, мышцы в тонусе. После зарядки пошел на кухню и быстро собрал легкий завтрак. Два вареных яйца, ломоть черного хлеба с маслом и стакан чая с сахаром. Пока ел, мельком пробежался взглядом по вчерашним конспектам. Надел спортивный костюм и вышел из дома. Сегодня на улице стояла типичная сентябрьская погода. Было прохладно, но еще не холодно. Легкая пробежка до стадиона и обратно, нагружать себя не нужно. Так, разминка перед экзаменом. Дома я принял быстрый душ, переоделся. Надел свою лучшую рубашку, голубую в мелкую клетку. Брюки со стрелками, пиджак со школьного выпускного. В зеркале отразился типичный советский паренек, только вдумчивые глаза выдают несоответствие возрасту. С собой захватил спортивный костюм и кеды, перед выходом еще раз проверил документы. Паспорт, медицинскую справку, направление из военкомата. В карман пиджака сунул блокнот и карандаш. Я подошел к зданию аэроклуба ровно за полчаса до начала экзаменов. На плацу уже собралось человек 20 абитуриентов, парни, в основном, крепкие, подтянутые. Некоторые нервно переминались с ноги на ногу, другие, напротив, старались выглядеть самоуверенными, мол, какие тут сложности, тут и делать-то нечего. Комиссия еще не вышла, и мы ждали, сбившись в небольшие группы. Я прислонился к столбу и стал изучать присутствующих. И вдруг среди поступающих я увидел знакомое лицо, ту самую девушку с остановки, что читала в газете про космонавтов. Сегодня она была в синем костюме, волосы собраны в аккуратный пучок, стояла чуть в стороне, спокойно листая какие-то бумаги. «Ну конечно», — мысленно усмехнулся я, — «только начинаю интересоваться космосом», — говорила, — «да ты, милая, явно не первый год готовишься к поступлению». В этот момент дверь с шумом распахнулась, и на плац вышел тот самый мажорчик из военкомата. Все тот же наглый взгляд, та же развязная походка, он был одет с иголочки. Свежий костюм, галстук с зажимом, ботинки с зеркальным блеском. Увидев меня, он заметно скривился, но быстро взял себя в руки. «Ну вот, отличная компания собирается», — подумал я. «Значит, будет интересно». Мажорчик направился прямиком к девушке, о чем-то оживленно заговорил, жестикулируя. Она лишь вежливо улыбнулась в ответ и отошла в сторону. Парень нахмурился, но тут снова раздался звук открываемой двери, и, наконец, на плац вышли и члены комиссии во главе с майором Крутовым. За ними шел высокий, сухопарый мужчина лет 40 в сером костюме. Он не стал участвовать в подготовке к экзаменам, просто отошел в сторону и прислонился к стене возле двери, закуривая сигарету. Но что-то в его позе, в том, как он медленно водил взглядом по собравшимся, заставило меня насторожиться. Его холодные и изучающие глаза на мгновение остановились на мне. И чего он так уставился? Странный тип, подумал я. Ни инструктор, ни врач. И почему-то все члены комиссии поглядывают в его сторону, будто ждут указаний. Мужчина докурил, раздавил окурок каблуком и не спеша подошел к майору Крутову. Они о чем-то коротко переговорили, а потом незнакомец отошел назад к двери и продолжил наблюдение. В отличие от остальных членов комиссии, он казался безликим, будто не отсюда. «Надо будет присмотреться к нему повнимательнее», — мысленно отметил я. «В аэроклубе явно случайные люди не собираются». В этот момент мои размышления прервал резкий свисток. Майор Крутов, бросивший быстрый взгляд на таинственного незнакомца, скомандовал: «Абитуриенты, построиться!» Мы выстроились в шеренги. Незнакомец в сером костюме занял позицию у дальнего угла плаца, откуда мог видеть всех сразу. Его присутствие словно нависло над нами незримым грузом. Даже мажорчик, обычно такой развязный, под его взглядом поежился и старался не высовываться. Тем временем мы быстро выстроились в три шеренги. Рядом со мной встал коренастый паренек с широким, как блин, лицом, который тут же шепнул: «Слышал, сегодня физу сдаем, а через пару дней – теорию. Говорят, отсеется половина». Я кивнул, но ответить не успел, потому что майор начал зачитывать нормативы. Первое испытание – бег на 3 километра. Норматив – не более 12 минут. Затем подтягивание – минимум 12 раз. И завершим упражнениями на пресс – 40 раз за минуту. 10 минут на переодевание и подготовку. Разойдись. Мы переоделись, под это дело выделили 2 кабинета. Девочкам отдельный, хотя их было по пальцам сосчитать. Комиссия в составе 3 человек, майора Крутова, женщины-врача и гражданского инструктора, заняла места у стартовой линии. Нас построили по 4. Я оказался в 3-й группе. Девушку поставили бежать отдельно, с 2 другими поступающими женского пола. Пока первые бегуны ушли на дистанцию, я разминался, наблюдая за происходящим. Когда начались забеги, я заметил, как серый человек, я мысленно уже дал ему это прозвище, делает какие-то пометки в маленьком блокноте. Не оценки, он явно фиксировал что-то другое. Может, особенности поведения, или реакцию на стресс. Этакий негласный экзаменатор. Хрен в пальто, то есть в пиджаке. Особенно пристально он наблюдал за той самой девчонкой, с которой я столкнулся на остановке. Когда-то легко, можно сказать, почти изящно пробежала дистанцию, я уловил на его лице едва заметное одобрение, но стоило ей скрыться из виду, как его выражение снова стало каменным. «Кто же ты такой, товарищ Серый?» — вертелось у меня в голове. «И почему тебя так интересуют поступающие в аэроклуб?» Но ответа на этот вопрос у меня не было. Пока не было. «Громов, на старт!» — окликнул меня майор. Я подошел к линии, еще раз напряг и расслабил ноги и спину и занял позицию. Свисток пронзил воздух. Я рванул вперед, оставляя позади не только соперников по забегу, но и все лишние мысли. Впереди были 3 километра. Это четкая цель. Я побежал, сразу задав высокий темп. Первые 200 метров пролетел легко. Уже почти привыкшие к нагрузкам тело слушалось идеально, и я наладил ритм дыхания. Впереди бежали 3 парней из моей группы, но я быстро начал их настигать. Первый километр дался без проблем. Мышцы разогрелись. Пульс был ровный, но на 2-м круге, когда я заходил за угол плаца, где стояла высокая стена с плакатами и склад спортинвентаря перекрывал обзор с места расположения комиссии, я заметил неладное. У самого края беговой дорожки, в тени навеса, стоял тот самый мажорчик со своим приятелем, угловатым парнем в потертой спортивке. И в тот момент, когда я поравнялся с ними, приятель мажорчика случайно шагнул на дорожку прямо передо мной, одновременно толкнув стоявшую рядом тележку с мячами. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, но левая нога подвернулась на выкатившемся мяче. Резкая боль пронзила колено. В голове пронеслось: «Вот суки». Но останавливаться было нельзя. Стиснув зубы, я перешел на более короткий шаг, перераспределив нагрузку. Боль была резкой, но терпимой. Думаю, это небольшое растяжение. Прошипев сквозь стиснутые зубы ругательства, я посмотрел вперед, оставалось еще 1,5 километра. Оглянувшись мельком, я увидел, как мажорчик и его друг переглянулись. Видимо, ждали, что я сразу сойду с дистанции. «Хрен вам», — подумал я и лишь прибавил скорость, несмотря на протестующую ногу. 3-й километр дался тяжело. Нога горела, но я перешел на отработанное дыхание в два вдоха, два выдоха. Один за другим я обошел всех бегунов своей группы, вырвавшись вперед. Последние 100 метров я прошел на пределе. В груди горело, в висках стучало, но финишную черту я пересек первым. 10:48. Даже с травмой я справился почти на минуту быстрее нормы. Хорошо. Остановившись, я тяжело дышал, буквально чувствуя, как колено опухает. Заметил, как мажорчик сжал кулаки, когда понял, что его план провалился. И тут же я почувствовал чей-то взгляд. Оглянулся и увидел Серого, который по-прежнему стоял в стороне. Его блокнот был открыт, а карандаш замер над страницей. На его лице мелькнуло что-то вроде понимания. «Все видел, или мне показалось?» Подумал я и выпрямился, игнорируя боль в колене. Первое испытание было пройдено, но впереди еще подтягивание и пресс. И, судя по всему, не только они. После бега нам дали 20 минут на отдых. Я сел на скамейку, осторожно ощупал травмированное колено, когда ко мне подошла та самая девушка с остановки. «Здравствуйте», — сказала она, слегка улыбнувшись. «Я Катерина. Поздравляю с отличным результатом. Что-то серьезное». Ее взгляд скользнул к моему колену. «Спасибо», — кивнул я. «Сергей». «Да нет, ерунда. До свадьбы заживет», — улыбнулся я. «А вы ведь не все тогда про себя рассказали?» «Да». Катя слегка покраснела, опустила глаза. Несколько минут она мялась рядом в нерешительности, а потом, выдохнув, будто перед прыжком в воду, проговорила. «Я хотела сказать тогда, на остановке, я правда немного слукавила. Мой отец, ведущий инженер ВОКП Яковлева, с детства слышал разговоры о самолетах, так что, она сделала неопределенный жест рукой». «Понятно», — улыбнулся я. «Значит, вместе учиться будем? Ой, если поступим», — начала она, но тут к нам подошла группа во главе с тем самым мажорчиком. «Катюша», — громко произнес он, нарочито игнорируя меня. «Поздравляю с блестящим результатом». «Спасибо, Витя», — бледно улыбнулась Катя и непроизвольно сделала шаг в сторону, подальше от мажорчика. Я мысленно хмыкнул, заметив это. Хотя он бросил снисходительный взгляд в мою сторону, некоторым, видимо, приходится компенсировать недостаток способностей нестандартными методами. Его друзья захихикали. Я поднял глаза. «Методами вроде подножек в слепой зоне? Да, это действительно требует определенной изобретательности». Витя на мгновение смутился, но быстро взял себя в руки. «Я бы на твоем месте не лез на рожон, Громов. В авиации ценят не только физическую подготовку, но и, как бы это сказать, правильное происхождение». Он многозначительно посмотрел на мою скромную одежду. «Летчик должен быть породистым. Странно, я думал, у нас страна рабочих и крестьян. Или я что-то пропустил, может, уже восстановили дворянские титулы?» Несколько стоявших рядом абитуриентов фыркнули. Виктор покраснел. «Не борзей, мой отец, наверное, очень гордился бы, узнав, как его сын пытается за счет его заслуг выставить себя героем», спокойно закончил я, перебив его. «Будь мне и вправду только 18 лет, может, я бы и не нашелся так быстро, как его осадить, потому что меня захлестывали бы обида и гнев. Но не теперь». Катя подавила улыбку. Виктор открыл рот, чтобы что-то сказать, но я резко встал, опираясь на одну ногу больше, и шагнул к противнику. «Пусть только дернется, и встречу двоечкой. При свидетелях первым бить нельзя, сразу вылечу. А тут, как будто защищался. Ну же, давай». Но в этот момент раздался резкий свисток к перекладинам. Громовым голосом скомандовал майор Крутов. Витя бросил на меня злобный взгляд и, развернувшись, направился к снарядам. Катя задержалась на секунду. «Ты будь осторожнее с ним. Его отец действительно важный человек, замдиректора Гарторга». «Спасибо за предупреждение», — кивнул я. «Но, кажется, у меня есть кое-что посильнее влиятельных родителей». «Что же?» — удивилась она. «Чистая совесть и чувство юмора», — улыбнулся я, подмигнув ей, и пошел к перекладине. Я занял место среди абитуриентов, наблюдая за тем, как другие выполняют подтягивания. Виктор с друзьями стояли впереди, демонстративно перешептываясь и бросая в мою сторону насмешливые взгляды. Когда подошла очередь мажорчика, он с размаху запрыгнул на перекладину и начал подтягиваться рывками, явно стараясь произвести впечатление. 10 раз он сделал, но последние 3, с явным усилием и дерганием, лицо покраснело, на лбу выступили капли пота. Спрыгнув, он самодовольно огляделся, будто ожидая аплодисментов. Понятное дело, Ради него задерживать вступительные испытания для остальных никто не стал. Слабовато для парня с такими амбициями, подумал я. Громов, к снаряду. Раздалась команда. Подойдя к перекладине, я сделал глубокий вдох. Колено все еще ныло после забега, но на руках это не должно сказаться. Небольшой прыжок, и легким движением я ухватился за перекладину. Первые 10 подтягиваний дались легко. Я чувствовал, как работают мышцы, четко, как хорошо отлаженный механизм. На 15-м начал считать вслух, чтобы все слышали. 16-17. Вокруг воцарилась тишина. Даже Виктор перестал перешептываться с друзьями. На 20-м подтягивании я почувствовал легкое жжение в мышцах, но продолжал. 22-23. Все харе. Отцепившись от перекладины, я услышал одобрительный гул. Даже майор Крутов кивнул, делая пометку в ведомости. Возвращаясь в строй, я почувствовал на себе взгляд все того же Серого. Он по-прежнему стоял в стороне, но теперь его внимание было приковано только ко мне. И тут произошло нечто странное. К нему подошла та самая Шапокляк, секретарь приемной комиссии, с которой у меня интересный был разговор на собеседовании. Она что-то быстро зашептала ему на ухо, время от времени бросая в мою сторону колючие взгляды. Серый слегка наклонился, чтобы лучше слышать ее. Его лицо оставалось невозмутимым, но вот взгляд в мою сторону стал еще более пристальным. Он медленно кивнул в ответ на ее слова, не отводя взгляда от меня. «Что-то здесь нечисто», — пронеслось у меня в голове. «Шапокляк явно говорит обо мне, а этот тип слушает слишком внимательно». Я сделал вид, что не замечаю их разговора, но был начеку. Ситуация становилась все более интересной. Почему секретарь приемной комиссии шепчется с этим загадочным наблюдателем? И почему их интересую именно я? Я где-то прокололся? Вроде нет. В этот момент раздалась команда переходить к упражнениям на пресс. Я занял свое место, но периферийным зрением продолжал следить за странной парой. Серый человек что-то записал в свой блокнот, затем закрыл его и отошел в тень, продолжая наблюдать. Пресс сдался мне легко. 40 раз за минуту я сделал, даже не сбив дыхания. Мои тренировки все эти дни дали о себе знать. Колено по-прежнему ныло, но боль притупилась, превратившись в фоновое неудобство. Когда последний абитуриент закончил упражнение, майор Крутов собрал комиссию для обсуждения результатов. Мы, тем временем, разбрелись по плацу. Кто-то пил воду из фонтанчика, кто-то растирал ноющие от напряжения мышцы. Виктор с компанией стояли в сторонке, перешептываясь и бросая в мою сторону недобрые взгляды. Катя, напротив, держалась ближе ко мне, будто чувствуя, что мажорчик еще не успокоился. «Ты правда не хочешь сообщить о травме?» – тихо спросила она. «Врач могла бы осмотреть колено. Не стоит», – я усмехнулся. «Если скажу, это выльется в разборки, а мне не нужны лишние проблемы перед зачислением». Катя хотела что-то ответить, но в этот момент дверь здания аэроклуба распахнулась, и на плац вышел майор Крутов с листом бумаги в руках. Стало тихо, будто все разом перестали даже дышать. Впрочем, возможно, так оно и было. «Абитуриенты, построиться!» – скомандовал он. Мы быстро выстроились в шеренгу. По итогам сегодняшних испытаний, начал майор, все абитуриенты справились с нормативами. Однако лучшие результаты показали следующие кандидаты. Он зачитал три фамилии. Катя была второй. И, наконец, лучший результат по физподготовке – Громов Сергей. В рядах абитуриентов прошелестел одобрительный шепот. Виктор стиснул зубы, лицо его покраснело. Через 2 дня в 9 утра, теоретический экзамен. Список допущенных будет вывешен на доске объявлений. Комиссия стала расходиться. Я уже хотел пойти переодеться, как вдруг заметил, что Серый что-то говорит майору Крутову, и теперь уже оба бросают взгляды в мою сторону. Сейчас, правда, Шапокляк с ними не было. Катя, стоявшая рядом, тоже заметила это. «Ты в центре внимания», – тихо сказала она. «Этот человек, он не просто так здесь». «Да», – я кивнул. «И мне очень интересно, почему». В этот момент Серый резко развернулся и направился прямо к нам. Мужчина подошел, остановившись в полушаге. Вблизи он казался еще более необычным. Холодные серые глаза, ни одной лишней эмоции на лице. «Товарищ Громов?» – спросил он коротко. «Так точно. Пройдемте со мной». И не предложил, а будто бы приказал. Катя насторожилась, но я слегка тронул ее локоть, мол, не вмешивайся. «А вы кто?» – спросил я спокойно. «Нам нужно поговорить, это важно». Он повернулся и пошел, даже не проверив, следую ли я за ним. Мысленно хмыкнув, я шагнул за ним. «Ну, пошли, товарищ Загадка». Глава 11. Мы вошли в небольшой кабинет с голыми стенами, заставленными шкафами с папками. Серый закрыл дверь, жестом предложил сесть, сам же остался стоять, прислонившись к подоконнику. Его пальцы механически поправили складку на рукаве, точное, выверенное движение. Он достал пачку Казбека и протянул мне. «Курите?» – спросил он, уже зажигая спичку. «Нет», – ответил я и услышал от Серого неопределенное хмыканье. «В авиации многие курят. Снимает стресс». Он сделал первую затяжку, выпустил дым в сторону окна. «Вы откуда, товарищ Громов?» «Местный», – ответил я и откинулся на спинку стула, расслабившись. «Почему именно этот аэроклуб, ближайший к месту жительства?» Он чуть прищурился, будто проверял, не вру ли. Серый снова затянулся, потом неожиданно сменил тему. «Вы прежде интересовались космонавтикой?» Вопрос прозвучал небрежно, но я почувствовал подвох. «Как и все, наверное», — ответил я, «после полета Гагарина. А что именно вас заинтересовало?» Я сделал вид, что задумался. По мне, так вопрос был очень странным. «Сам факт», — после недолгой паузы проговорил я, «человек в космосе, это же прорыв». Серый моргнул, дважды, будто снимая невидимые пылинки с ресниц, а затем вдруг спросил: «На собеседовании вы упомянули о разных типах траекторий. Не каждый мальчишка с улицы знает такие тонкости». «Черт, значит, Шапокляк дословно протокол зафиксировала», — подумал я, но вслух сказал другое. «Это я нашел в книге Шкловского «Вселенная. Жизнь. Разум» в районной библиотеке», — пожал я плечами. «И занимательная физика Перельмана. Там про космос много интересного». Издание Шкловского, 1962 года, тут же парировал Серый, постукивая пальцем по подоконнику. «Оно содержит лишь общие рассуждения о космонавтике, но там нет технических подробностей о баллистических траекториях». Вот гад, не просто так он спрашивает. «Так, серьезные разговоры, значит, главное, продумать ответы и не выдать себя. Неужели вы вот так все научно-популярные книги наизусть знаете?» Я сделал вид, что удивился. «Тогда помните, что в «Юном технике» за прошлый год была серия статей Циолковского с расчетами». Серый слегка наклонился вперед, и свет из окна лег жесткими тенями на его лицо. Циолковский умер в 1935 году. Его работы переиздавались, конечно, но без современных технических подробностей. «Вы говорите о вещах, которые не обсуждают в открытой печати». Я сделал паузу, будто обдумывая ответ, затем улыбнулся. «Вот в чем дело. Просто я встретил в библиотеке бывшего инструктора летчика. Он мне многое объяснял о траекториях, мы увлеклись разговором. А что касается космоса, я развел руками, ну люблю я эту тему». Серый снова вынул из кармана пачку сигарет, закурил, выпустив струйку дыма в сторону окна. «Любопытно, очень любопытно. Случайный знакомый бывший инструктор-летчик, Шкловский, Перельман», он сделал паузу, «и при этом вы прекрасно разбираетесь в современных космических программах. Не находите это странным?» «Нахожу, что у нас прекрасная система образования», парировал я и улыбнулся, «и библиотеки хорошо наполняются». Он внезапно перешел на другой фланг. «Вы уверенно говорили с Дмитриевой о схемах выведения на орбиту. Как вы считаете, какой угол атаки оптимален для...» Он на секунду замялся, подбирая слова, «определенных высотных режимов. Ловушка. Мы с Катей такие темы и близко не обсуждали, да и в 64М такие детали не печатали даже в спецлитературе». Я усмехнулся. «Товарищ, вы меня переоцениваете. Мы с Катериной обсуждали статью из газеты. У меня как раз не было такой газеты. Там было написано о подготовке наших космонавтов к будущим рекордам». Тишина повисла на несколько секунд. Серый неожиданно оттолкнулся от подоконника и сел напротив, сцепив пальцы. «Вы необычный человек, Громов. Слишком подготовленный для своего возраста. Слишком», он поискал слово, «уверенный». Все-таки решил выражаться мягко. «Пока или...» Я встретил его взгляд. «Спасибо, но я просто хочу летать. Если это проблема, скажите прямо». Он вдруг улыбнулся, впервые за весь разговор. «Сухо, без тепла. Проблема, наоборот. Такие кадры ценятся», — сказал он, не отрывая от меня взгляда. «Вы умеете отвечать, не отвечая, товарищ Громов». Я промолчал. Серый с полминуты смотрел на меня изучающе, а затем резко сменил тему. «Почему же аэроклуб? С такими знаниями вам прямиком в май. Люблю, когда теория с практикой идут вместе», — пожал я плечами. «А вы почему интересуетесь?» Серый замер на секунду. Он явно не ожидал встречного вопроса. «Моя работа – задавать вопросы. Ваша – хорошо учиться. Если, конечно, он прищурился, вас примут». Я почувствовал легкий укол, но виду не подал. «Результаты говорят сами за себя». «Результаты?» «Да». Он резко встал и вернулся к подоконнику. «Но есть нюансы. Например, ваш конфликт с товарищем Семеновым». «Ага», – подумал я, – «значит, Витя у нас, Семенов». «Понятно». «Конфликта не было», – спокойно сказал я. «Была попытка сбить меня с дистанции на экзамене, которую вы, кстати, видели». Серый замер с сигаретой на полпути ко рту. «Советую быть осторожнее с такими заявлениями», – сказал он. «А я советую», – я поднялся, встречая его взгляд на равных, «разбираться в первую очередь с теми, кто мешает готовить кадры для Родины». Наступила тишина. Серый изучающе смотрел на меня, потом вдруг кивнул, как будто поставил галочку в невидимом списке. «Теоретический экзамен, послезавтра», — проговорил он и указал рукой на выход. «Не оплошайте». «Не собираюсь», — хмыкнул я. Это было похоже на прощание, поэтому я развернулся и пошел к двери. Когда я уже брался за ручку, его голос остановил меня. «Кстати, до свадьбы заживет, это из какого фильма?» Я обернулся, поймав в его глазах искорку любопытства. «Из жизни». Дверь закрылась за мной с тихим щелчком. Я вышел из здания аэроклуба и даже прищурился от резкого дневного света. После полумрака здания солнце казалось ослепительно ярким. У входа я увидел Катю. Она нервно расхаживала туда-сюда и теребила ручки спортивной сумки. Увидев меня, девушка резко остановилась и сделала вид, что просто гуляет и разглядывает здание, а затем небрежно бросила: «Все хорошо», при этом поправила рукой прядь волос, выбившуюся из аккуратного пучка, и приняла равнодушное выражение лица, но я успел заметить, как ее глаза на мгновение вспыхнули беспокойством. «Что он от тебя хотел?» «Все нормально», — усмехнулся я, спускаясь по ступенькам. «Обычные вопросы. Откуда? Почему аэроклуб? Какие книги читаю? Работа у него такая. А кто он?» «Думаю, кто-то из сотрудников клуба по идеологической линии», — немного слукавил я, понимая, что сто пудов со мной беседовал не преподаватель и не замдиректора, а ктшник, курирующий заведение. Катя кивнула, но от меня не ускользнула, как ее пальцы разжали ремень сумки, будто тело само решило, что можно расслабиться. «Тебе куда?» – спросил я, доставая из кармана пиджака мятый трамвайный талон. «На остановку», – ответила Катя, делая вид, что проверяет часы. «Ты тоже туда?» «Ага, значит, нам по пути». Мы зашагали вдоль забора аэроклуба. Катя держалась чуть впереди, будто торопилась, но время от времени замедляла шаг, чтобы поравняться. Где-то гудел трактор. Неподалеку шла стройка. «Теория послезавтра», — сказала Катя, глядя под ноги. «Ты готовился?» «Как мог. Статьи в журналах, книги из библиотеки. А я отца замучила». Она вдруг улыбнулась. «Он мне схемы рисовал за завтраком». Мама ругалась, что крошки на чертежи сыпятся и чернила кругом. Я хотел ответить, но в этот момент из-за угла вывернул «Москвич 407», такой же серый, как и мой недавний собеседник. Машина медленно проехала мимо, и я поймал себя на мысли, что невольно слежу за ней взглядом. «Что?» – насторожилась Катя. «Да так, показалось». Несколько минут мы шли молча, а затем Катя, как бы невзначай, сказала: «У меня отцовские записи есть. Если хочешь, могу дать почитать». Я улыбнулся ее попытке сохранить деловой тон. «Не откажусь, только они дома. Можно, ну, вечером увидеться», — сказала она, наконец, посмотрев на меня. «Извини, но вечером у меня дела», — покачал я головой и заметил, как девушка слегка поджала губы. «Но завтра я свободен. Можно встретиться у входа в парк Горького часов в 5». Катя улыбнулась и кивнула, немного слишком торопливо, глаза ее блеснули, а щеки чуть порозовели. «Идет», — сказала она, — «только не потеряй конспекты. Это ценные материалы», — добавила она, и мы продолжили свой путь к остановке. На остановке уже толпился народ. Пара бабушек, школьники и усталого вида мужчина в заношенном пиджаке. «До завтра», — сказала Катя, делая шаг к подножке подъехавшего трамвая. «До завтра», — кивнул я. Катя вошла внутрь, но в дверях вдруг обернулась. «А он тот мужчина. Он и правда просто спрашивал про книги». Я задержал на ней взгляд на секунду дольше, чем нужно, и улыбнулся. «А что он еще мог спрашивать?» Трамвай дернулся, увозя девушку. Я подождал, пока он скроется за поворотом, и зашагал в противоположную сторону, туда, где между пятиэтажками я в прошлые разы видел надпись «Библиотека». Не мешало проверить, какие именно статьи Циолковского переиздавались в прошлом году. Библиотека дыхнула прохладным полумраком, запахом старых книг и типографской краски. Здравствуйте. Подшивку «Техника» молодежи за 1963 год, пожалуйста, попросил я у библиотекарши в роговых очках. Она кивнула и через минуту принесла стопку потрепанных журналов. Я прошел в читальный зал и уселся за стол возле окна. Листая страницы «Техники», молодежи, я быстро отыскал статью Циолковского, ту самую, с рисунком ракеты на фоне звезд. Но, как и говорил Серый, здесь не было ни цифр, ни схем, только восторженные мечты. Человечество не останется вечно на Земле. Хорошо, что проверил, подумал я, закрывая журнал. Взгляд упал на часы над входом. До лекции профессора А.А. Штернфельда в Политехническом музее оставалось еще уйма времени. Я вышел из библиотеки, поднял воротник пиджака, ветер резко усилился, и по небу уже плыли тяжелые свинцовые тучи. Ну вот, дождь скоро начнется, подумал я, разглядывая потемневшие облака. Решил не рисковать и поехать домой, переодеться и взять плащ. На трамвайной остановке пришлось ждать почти 10 минут. Видимо, из-за надвигающейся непогоды все ринулись по домам. Дома я быстро разогрел на плите вчерашний борщ, запил крепким чаем. Пока ел, за окном уже забарабанили первые капли. Удачно я успел, подумал я. Перед выходом из дома я вытащил из шкафа теплый свитер и прорезиненный плащ дождевик и вышел на улицу. Трамвай скрипел и покачивался на стыках рельсов, а я сидел у окна, наблюдая, как дождь превращает московские улицы в блестящее зеркало. Капли стекали по стеклу, сливаясь в причудливые узоры. В голове крутились все те вопросы, которые задал Серый. Мне было интересно, он действительно просто проверял мои знания и благонадежность, так сказать, в русле рутинной работы, или ему что-то напело шапокляк. Трамвай дернулся, вырывая меня из мыслей, и через распахнутые двери ворвался влажный воздух. В вагон втиснулась стайка школьников с портфелями. Когда трамвай свернул к нужной мне остановке, я уже стоял у двери. На остановке выскочил первым. Дождь к этому времени превратился в мелкую морось. Политехнический музей возвышался передо мной, как храм науки, массивное здание с колоннами. Огни из высоких окон отражались в лужах, создавая ощущение, будто все здание светится изнутри. Как же давно я здесь не был, подумал я и вошел внутрь. У входа толпились люди, студенты в промокших пальто, пожилые интеллигенты с портфелями, пара военных. Все торопились внутрь, спасаясь от сырости. Я задержался на мгновение, глядя на афишу. Проф. А.А. Штернфельд. Перспектива изучения верхних слоев атмосферы. Начало в 18:30. Я стряхнул капли воды с плаща и направился к залу, где уже слышались оживленные голоса. Зал Политехнического музея был полон. Народ сидел даже на подоконниках. Я протиснулся к свободному месту у колонны, ловя обрывки разговоров. Говорят, в Америке уже готовят полет к Марсу, протянул какой-то парень в очках. Вряд ли, у них и на орбиту-то толком не выходит, отвечал ему мужчина в форме. Вдруг зал взорвался аплодисментами, на сцену уже вышел Штернфельд. Невысокий, подвижный, с пронзительным взглядом за толстыми стеклами очков. Легендарный теоретик космонавтики действительно выглядел как школьный учитель. Товарищи, его голос, несмотря на возраст, звенел молодостью. Сегодня мы стоим на пороге эпохи, когда слова Циолковского о покорении космоса становятся реальностью. Уже в этом десятилетии автоматические станции достигнут Венеры и Марса. Он щелкнул указкой, и на экране проектора появилась схема. Возьмем для примера полет «Космоса-1», первого аппарата этой серии. Как известно из открытых публикаций, такие спутники используют эллиптические орбиты для изучения радиационных поясов. Конечно, точные параметры орбит – это служебная информация, но общий принцип можно понять из работ Циолковского о многоступенчатых ракетах. В третьем ряду кто-то ахнул. Я обернулся и увидел коренастого парня, в котором узнал своего соседа с экзамена. Он жадно записывал каждое слово в свой блокнот, язык даже на бок высунул от усердия. Штернфельд продолжал, рисуя мелом сложные формулы. Для пилотируемого полета на Марс потребуется корабль массой не менее 500 тонн на орбите. Но главная проблема – радиация. Это большая и зловещая сила. Наши исследования показывают. Вдруг он сделал паузу, задумчиво потер переносицу. Хотя, может, лучше сначала создать орбитальную станцию, профессор поправил очки, ведь еще Циолковский писал о космических поселениях как промежуточных базах. Современные технологии уже позволяют задуматься о таком. Зал загудел, а я подумал, что он намекает на союз, о котором пока не говорят открыто. Когда зал вновь зааплодировал, коренастый парень вдруг вскочил. А как же искусственная гравитация? Без нее длительные полеты невозможны. Штернфельд одобрительно кивнул. Верно подметили. Циолковский предлагал вращающиеся конструкции. Но пока это лишь теория, на Востоках места для таких экспериментов нет. Не выдержав, я поднял руку. В работах Цандера есть любопытные расчеты по двигателям малой тяги. Возможно ли их практическое применение для дальних полетов? И правда ли, что для межпланетных перелетов рассматривают системы с перспективными двигательными установками? В зале стало тихо. Профессор задумался, поправил очки. Интересный вопрос, молодой человек. Теоретические исследования ведутся, но пока это область закрытых исследований, его взгляд стал изучающим. «Вы откуда?» «Аэроклуб ДСФ», — бодро ответил я, а про себя ругнулся. «Хорош, за тобой и так уже присматривают». Впрочем, ученый быстро переключился на следующий вопрос. После лекции коренастый парень, он представился Володей, схватил меня за локоть. «Привет, слушай, ты же на экзамене был, давай в буфет, там пирожки с повидлом отличные и не только». Я кивнул, и мы стали медленно продвигаться к выходу из зала. В буфете и правда вкусно пахло жареными пирожками и чаем. Я остановился в проходе и огляделся. На стене висел потертый плакат «Экономьте хлеб» с крошащимся батоном на рисунке. Между столиками сновала уборщица, сердито стучавшая совком. Володя, толкая меня локтем, пробился к стойке и шлепнул на поднос две порции сметанников, пару пирожков и стаканы с чаем. «Ты слышал, как он про гамановские траектории говорил?» Бухнулся он на стул, расплескивая от волнения чай. «Я в технике, молодежи читал, но там формулы не разжевывали». Я покрутил в руках пирожок, тесто оказалось резиновым, но начинка еще теплой. «А ты обратил внимание, как он про радиацию в поясах Ван Аллена?» «Осторожно, начал я», — говорит. «Проблема, но не уточняет, как ее решают. В природе была статья «Защита от космической радиации». Так вот, там обсуждали этот вопрос». Володя оживился, достал из кармана засаленный блокнот. «А я подсчитал, если он начал чертить карандашом, но линии расплылись на мокрой от чая бумаге. Черт, ну, в общем, даже 5 сантиметров свинца – это плюс тонны 2 к массе корабля». За соседним столиком пожилой мужчина в очках одобрительно крякнул. «Молодежь, а мыслите здраво. В прошлом году сборник вышел, космические исследования, там была статья Петрова, защита от корпускулярного излучения, почитайте. И вот там как раз полиэтилен с свинцом сравнивают. В библиотеке май должен быть». Мы переглянулись. Володя первым опомнился. «Товарищ, а вы физик?» Мужчина усмехнулся, собирая газеты со своего стола. «Преподаю в МФТУ. А вам, молодые люди, советую почитать Штернфельда. Его искусственные спутники Земли в библиотеке есть. Только ищите первое издание Штернфельда, 1958 года, синяя обложка. Там», он понизил голос, «приложение с примерами расчетов есть. В новых тиражах-то их заменили на схемы без цифр». Когда мужчина ушел, Володя глянул на меня горящим взглядом и присвистнул. «Вот это удача! Значит, правду говорят, что в буфете политеха даже профессора чаевничают». Я, задумчиво водя ложкой по варенью на блюдце, обронил. «А ведь Штернфельд сегодня намеренно не сказал про сроки лунной экспедиции. Ты заметил? Сравни. В 1961-м обещали к 1970 году, а сегодня, в перспективе». Володя вдруг понизил голос, оглянулся и подался вперед. «Мой брат в Саратове на авиазаводе работает, они там агрегаты для тех самых самолетов делают. Так вот, механик один, который с испытателями ездит, рассказывал, он облизал губы и зашептал, будто в Жуковском видели новую машину, не самолет, но и не ракета. Говорят, кабина на троих, а крылья, как у ласточки». Я резко поднял бровь, это уже пахло нарушением режима. «Ты это где услышал?» «Да так, в заводской столовой болтали», он махнул рукой и откинулся на спинку стула. «Может, брешут, конечно, но брат говорит, их цех вдруг на сверхурочные посадили, чертежи какие-то странные пришли. Мы еще час болтали о мирном космосе, пока уборщица не начала сердито греметь тазами, вытирая со столов». Когда Володя говорил о космосе, Его круглое лицо с родинкой на подбородке преображалось. Короткие пальцы в чернильных пятнах чертили в воздухе замысловатые траектории, а голос срывался на фальцет от возбуждения. Видно было, что этот паренек из рабочей семьи знает о космосе очень много. На улицу мы вышли, когда уже стемнело. Фонари отражались в лужах, как те далекие звезды, о которых только что говорил Штернфельд. Из репродуктора у кинотеатра лилась мелодия «Севастопольский вальс». Значит, уже 21:30 началась вечерняя музыкальная передача. Дождь прекратился, и мы с Володей с удовольствием прошлись до остановки, болтая о всякой ерунде. На прощание он сунул мне бумажку с адресом. Если что, я в общежитии Майна Дубосековской, 4-6. Только, понимаешь, после 10 вечера меня спрашивай, как Володю с третьего этажа, вахтерша посторонних не пускает. Когда трамвай Володи скрылся за поворотом, я вдруг заметил краем глаза тот самый серый москвич, который видел днем. Он стоял в тени, с потушенными фарами. Я медленно пошел пешком, насвистывая севастопольский вальс, но спину будто сверлили невидимые глаза наблюдателя, притаившегося в темном салоне автомобиля. Глава 12. Утро началось с уже привычного резкого звонка будильника. Я потянулся, выключил его и сразу же встал. Организм стал привыкать к ранним подъемам. За окном едва светало, но город уже начинал просыпаться. Где-то вдалеке гудел трамвай, а с кухни соседей доносился запах жареного хлеба. Включил радио и приступил к зарядке. Размял шею, сделал несколько наклонов, а затем и отжимания. Уже 40 раз, без остановки. Потом пресс, потом приседания. Тело отзывалось только легкой приятной болью. Теперь, когда мышцы разогрелись, я надел спортивные брюки, майку, кеды и вышел на улицу. Воздух был по-осеннему свежий, с едва уловимым запахом мокрого асфальта после вчерашнего дождя. Первые шаги всегда тяжелые, но уже через пару минут тело вошло в ритм. Бежал по привычному маршруту, через дворы, потом вдоль сквера и к школьному стадиону. Когда стадион показался впереди, дыхание уже стало ровным, все тело разогретым. Именно тогда я и заметил дядю Борю, который топтался у входа, явно не зная, с чего начать. Его спортивный костюм, когда-то синий, выцвел до серо-голубого оттенка, на локтях проступили потертости. На ногах надеты кирзовые сапоги, явно не предназначенные для бега. «Дядь Борь», — удивился я, замедляя шаг, — «ты чего здесь в такую рань?» Сосед стоял в своем потрепанном наряде, несмело разминал колени и смотрел на дорожку с видом человека, готовящегося к каторге. «Ага, это я», — хрипло ответил он, поднимая голову. «Не ждал, да, не то слово, так чего?» Дядя Боря фыркнул, потер ладонью щетинистую щеку. Да вот, давно собирался», — сказал он, глядя куда-то за мою спину. После того случая, дядя Боря резко оборвал себя, сменив тему. «В общем, хватит киснуть. Посмотрел на тебя, пацан пацаном, а такой упорный. Каждый день тут мелькаешь, как по часам. А я», — он шлепнул себя по брюшку, — «живот отрастил, как у председателя». «На меня», — опешил я и заметил, как взгляд соседа на секунду задержался на восточной трибуне. Там, где обычно собирались местные алкаши. Пустые бутылки из-под портвейна все еще валялись под скамейками, поблескивая в лучах солнца. «Ну да», — в его голосе прозвучала какая-то застарелая, глубокая горечь. «Я знал, что дядя Боря когда-то хотел стать летчиком, но что именно с ним случилось, нет, он так и не рассказал мне об этом. Только оговорки в разговорах с соседом проскальзывали, что не повезло, да не по своей вине». «Хватит», — резко сказал он, будто отгоняя мысли. «Решил, пора двигаться дальше. Начну со здоровья. В общем, это самое, пиво бросаю. Вот, бегать начинаю. Потом, может, и с куревом завяжу». «Да ты герой», — ухмыльнулся я. «Ага, герой», — проворчал он. «Ладно, чего стоим, побежали, что ли? В сапогах будешь бегать? Я в армии только в них и бегал. На сегодня сойдет, а к следующей тренировке купи кеды в спорттоварах». «Ну ладно». Мы начали с медленного темпа. Дядя Боря пыхтел, как паровоз, но держался. Первый круг прошли нормально, на втором он начал отставать. К середине второго круга его дыхание стало хриплым, лицо покраснело. «Все», — выдохнул он. «Хватит», — поднял голову, и я увидел в его глазах странную смесь, и злость на себя, и какое-то новое упрямство. «Ты беги, я потом догоню». Дядя Боря плюхнулся на скамейку и достал из кармана смятую пачку сигарет. Пальцы его дрожали, когда он пытался вытащить одну сигарету. Я видел, как он сжал зубы, вдруг резко смял всю пачку и швырнул ее в урну. «С сегодняшнего дня, завязываю», — пробормотал он. Я хмыкнул и сделал еще несколько шагов на месте. «Ладно, дядя Боря, не надрывайся сразу», — сказал я, видя, как он напряженно сжимает кулаки. «Главное ведь начать», — сосед хрипло рассмеялся. «Ты мне, пацан, лекции читаешь? Да я тебя еще в раз уделаю, дай только дух перевести». Но в его голосе я не услышал злости, только какая-то непонятная мне грусть. Он махнул рукой. «Валяй, беги, а я тут посижу, воздухом подышу». Когда я пробегал третий круг, сосед все еще сидел на скамейке, но теперь его спина была прямее, а взгляд тверже. На четвертом круге он уже ходил быстрым шагом по дорожке, размахивая руками, как учили на советских плакатах про бег для здоровья. На пятом круге я увидел, как он подошел к той самой урне, заглянул было внутрь, но так и не достал смятую пачку. Вместо этого решительно повернулся и зашагал к выходу, высоко подняв голову. Я бежал дальше, уже один, не отвлекаясь. Когда я заканчивал десятый круг, с другой стороны стадиона снова показался дядя Боря. Шел он тяжелой походкой, но в руках у него были две бутылки нарзана. Одну протянул мне. «На, спортсмен, попей. Завтра-завтра больше кругов осилю». В его глазах читалась решимость. «Значит, это не пустые слова. Что ж, хорошо». Мы молча выпили нарзан, глядя на восходящее солнце. Впереди был новый день, и для него, и для меня. Домой я вернулся разгоряченным после пробежки. В прихожей скинул кеды, потянулся, чувствуя, как приятно ноют мышцы. В ванной включил воду, сначала ледяную, чтобы взбодриться, потом теплую, чтобы расслабить мышцы. Струи воды смывали пот и утреннюю усталость, оставляя только легкость во всем теле. Я готов к новому дню. Пусть подвигов пока и не предвидится, даже самые обычные дела можно делать лихо и с задором. На кухне я разогрел вчерашнюю гречневую кашу, добавил ложку топленого масла. Пока ел, включил радиоприемник, где сейчас шла какая-то передача. Я прислушался, но голос диктора потонул в треске помех. Посуду помыл быстро, проверил по часам, до встречи в библиотеке оставался еще час. Достал из шкафа тетрадь с конспектами, пробежался глазами по своим записям. Особенно тщательно перечитал раздел о расчетах аэродинамических сил. Сегодняшний разговор с бывшим инструктором мог мне пригодиться на экзамене. В читальном зале было тихо, только скрипели стулья да шелестели страницы. В углу, за столом у окна, сидел пожилой мужчина с седеющей головой, волосы его были острижены коротко. Это и был Николай Петрович, бывший летчик-инструктор. Он поднял голову, увидел меня и кивнул. «А, Громов, присаживайся». Я сел напротив, положил перед собой тетрадь. Николай Петрович отложил в сторону журнал «Авиация и космонавтика». «Ну что, как подготовка к экзаменам?» — поинтересовался он, с любопытством поглядывая на тетрадь. «Нормально», — кивнул я. «Особенно интересуют практические моменты. Теорию-то в книгах найти можно, а вот нюансы». «Нюансы», — усмехнулся он, — «это самое важное». «Ладно, спрашивай, что непонятно». Я открыл тетрадь на закладке. «Вот, например, на экзамене могут спросить про расчет угла атаки при разном весе самолета. В учебниках такие формулы есть, но как это работает на практике?» Николай Петрович задумался, потом провел пальцем по столу, будто рисуя схему. «Представь, ты на взлете. Машина тяжелая, топливо, полный бак. Угол атаки должен быть таким, чтобы подъемная сила росла, но не до сваливания. На Як-18, например, оптимально 8-10 градусов. А если легче, можешь взять меньше. А как почувствовать этот момент? Без приборов?» Подался я вперед. Беседа меня и правда увлекла, а говорить все-таки надо было потише. По ощущениям, он прищурился, откинувшись на спинку стула, будто вспоминал давно минувшие дни. «Если машина идет мягко, как по маслу, угол правильный. Если трясет или нос тянет вниз, ошибся». Я записал, потом перевернул страницу. «А при заходе на посадку в сильный боковой ветер?» «В учебнике пишут про подвороты снос, но как это выглядит в реальности?» Николай Петрович оживился, сел ровно и начал рассказывать, иногда помогая себе жестами. «А вот это интересно. Боковик – это как течение в реке. Если дует слева, самолет сносит вправо. Значит, надо развернуть нос против ветра, но не переборщить, иначе потеряешь скорость. На практике проще всего смотреть на дым из труб или флаги на аэродроме. Они покажут направление. А если ветер порывистый, тогда садись с запасом скорости, твердо сказал он. «Лучше перелететь, чем не долететь». Мы говорили еще около часа. Я спрашивал про расчеты центровки, про поведение самолета в штопоре, про особенности полетов в горах. Николай Петрович отвечал хоть и полушепотом, но подробно, иногда рисуя схемы на листке бумаги. Все это было мне интересно еще и потому, что в будущем все работает на автоматике, и к этому я и привык. А здесь и сейчас люди могли рассчитывать только на свое мастерство. Потом наш разговор плавно перешел на будущее авиации. «Скоро», — сказал задумчиво Николай Петрович, глядя в окно, «все эти поршневые двигатели уйдут в прошлое. Уже сейчас турбореактивные дают в разы больше мощности. Я хорошо знал, что ждет авиацию в будущем, но даже мне было чертовски интересно послушать мнение этого человека. А как насчет сверхзвуковых пассажирских?» — спросил я. «Обязательно будут», — уверенно ответил он. «Туполев уже работает над этим. Лет через 10-15 из Москвы в Хабаровск за 3 часа будем летать. Представляешь? А космос?» — осторожно спросил я. «Космос?» — Николай Петрович задумался, поглаживая подбородок. «Тут все сложнее. Пока даже орбитальные станции — это фантастика». Но он понизил голос. «Я слышал разные слухи. Ничего конкретного и наверняка больше выдумки, чем правда, но информация обнадеживающая. Спасибо вам большое, Николай Петрович. Мне, честно сказать, пора уже. Не заметил, как время пролетело. Больно интересно вы рассказываете, Николай Петрович». Мужчина отмахнулся, мол, пустяки, но по блеску в глазах я видел, что ему мои слова были приятны. Он встал, поправил пиджак и проговорил: «Ладно, Сергей, не буду задерживать тебя. Поболтаем в другой раз. Я здесь часто бываю. Успехов в экзамене». Но главное, он поднял указательный палец вверх и внимательно посмотрел мне в глаза: «Не заучивай, а понимай. В небе формулы не помогут, если не чувствуешь машину». Я кивнул, поблагодарил и пошел на выход из библиотеки. Нужно было успеть домой, чтобы переодеться и взять деньги. Как бы там ни было, а встречаюсь я с девушкой, которую нужно будет угостить. Я пришел к главному входу в парк Горького за 20 минут до назначенного времени. Осеннее солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в красновато-золотистые тона. У киоска цветы стояла небольшая очередь. В основном, там толпились парни разных возрастов, с видом, вроде бы, решительным, но в то же время со слегка растерянными взглядами. Когда подошла моя очередь, я выбрал скромный, но красивый букет. Несколько алых гвоздик, перевязанных белой лентой. Продавщица, женщина с добрыми морщинками у глаз, одобрительно кивнула. «Хороший выбор, молодой человек. Гвоздики – цветы сильных людей». Я поблагодарил ее и отошел к фонтану, время от времени поглядывая на карманные часы. Вокруг царила обычная для вечера оживленная атмосфера. Парочки, держась за руки, направлялись в парк, дети толпились у лотка с мороженым, а пожилая пара неспешно прогуливалась по аллее. Ровно в 5 я заметил Катю. Она шла быстро, почти бежала, но, увидев меня, резко замедлила шаг, словно вспомнив, что нужно держаться сдержанно. На ней сегодня было простое платье в мелкий цветочек, сверху наброшена легкая бежевая кофта, и все это очень ей шло. Волосы, собранные в аккуратный хвост, слегка растрепались от быстрой ходьбы, а на щеках играл легкий румянец, то ли от спешки, то ли от волнения.